Глава 25. Беллетрицейская перекличка. Буджум. Термин, описывающий полное уничтожение мира. Сюжетные линии, персонажа, побочные сюжетные линии, книги, цикла. Природа Буджума, полного и необратимого, до сих пор остается предметом горячих обсуждений. Некоторые бывшие члены Беллетриции выдвигают теорию, согласно которой Буджум – своего рода вход в некую антибиблиотеку, находящуюся за горизонтами воображения. Возможно, ключом к расшифровке этого явления, пока окутанного мраком тайны, владеет полумифический снарк. Выхолосты. Группировка фанатиков, пытающихся устранить всяческую непристойность и богохульство из всех литературных текстов. Названа по имени Томаса Выхолоста, который пытался превратить Шекспира в семейное чтение путем обрезания его пьес и полагал, что после этого необыкновенный гений поэта, несомненно, засияет новым блеском. Выхолост умер в 1825 году, но дело его не погибло. Знамя его подхватило подпольное движение, члены которого жаждут завершить и продолжить его незаконченные труды любой ценой. Попытки проникнуть в группу выхолостов пока остаются безуспешными. Единственный полномочный представитель орингтонгских котов — беллетрицейский путеводитель по Великой библиотеке. Я провожала Мариану взглядом, пока она не скрылась за деревьями, а затем, осознав, что ее словами «не замечая, кого теперь укрываете в своей сене», завершается глава 5, а в главе 6 Дэшвуды уже едут в Девон, решила подождать и посмотреть, как же выглядит окончание главы. Я ожидала грома небесного или чего-то столь же драматического, но меня постигло разочарование. Ничего подобного не последовало. Листья на ветвях мягко шелестели, до моего слуха порой долетало воркование горлицы. Прямо передо мной, по траве, проскакала рыжая белка. Послышался шум заводимого мотора, и через несколько минут над лугом, за рододендронами, поднялся биплан, дважды описал круг над домом, а затем взял курс на заходящее солнце. Я встала и двинулась к дому по тщательно подстриженной лужайке, кивнула садовнику, склонившему голову в ответ, и подошла к парадной двери. В книге Норланд настолько подробно не описывался, но наяву производил самое глубокое впечатление. Дом располагался посреди обширного луга с разбросанными по нему могучими одинокими дубами. Вдалеке я различила только лес, а за ним церковный шпиль. Перед парадной дверью стоял легковой автомобиль «Бугатти 35В». Рядом лениво пощипывал травку оседланный для битвы огромный белый конь. Привязанный к луке седла здоровенный белый пес умудрился уже трижды обмотать свой длинный поводок вокруг дерева. Я поднялась по ступенькам и позвонила в дверной колокольчик. Не прошло и минуты, как на пороге появился лакей в ливрее и равнодушно уставился на меня. «Четверг, но не тот», — представилась я. «В Беллетрицию, к мисс Хевишем». Лакей, чьи выпученные глаза и круглая голова делали их обладателя похожим на лягушку, открыл дверь и объявил о моем приходе, поставив слова в другом порядке. «К мисс Хевишем, четверг, но не тот, в Беллетрицию». Войдя, я недоуменно оглядела пустой зал, гадая, кого же лакей оповещал о моем прибытии. Я обернулась было спросить, куда мне идти, но слуга церемонно поклонился и направился. На мой взгляд, невыносимо медленно. В другой конец зала, где открыл дверь и почтительно посторонился, глядя куда-то поверх моей головы. Поблагодарив его, я вошла в комнату и оказалась в главном бальном зале дома. Стены выдержанного в белых и бледно-голубых тонах помещения там, где их не покрывала изысканная лепнина, украшали великолепные зеркала в золотых рамах. Сквозь стеклянный потолок лился вечерний свет, но я заметила, что слуги уже готовят канделябры. Здесь давно не давали балов, а зал превратили в офис беллетриции. Всюду теснились диваны, столы, шкафчики для хранения документов и бюро. У одной стены стоял стол с кофейниками, рядом на тонком фарфоре было разложено угощение. Уже собралось человек 20.